Основатель, 3, глава 1. Мой колдун Фома все еще сидел на полу и растирал поврежденное горло. Хотя, а мой ли, в голове проносились недобрые мысли. Так какого хрена твое чудо-колдовство на мне не сработало? Наконец, услышав вопрос, он поднял на меня удивленный и немного испуганный взгляд. Потому что, ты же не настоящий избранник, Алексей Сергеевич. Сам же рассказывал. И что? Нахмурил я брови. Как что? А то, что магия не может работать на избранниках. Слово «избранный» означает, что кто-то избран самими богами. У избранников богов есть защита, это часть их покровительственной воли. Вроде как универсальная защита, наверное. Но на тебе магия должна была сработать. У тебя же нет божественной защиты. Богам плевать на тебя, а только это остановило бы. Как видишь, остановило, колдун, резко ответил я. Сказал так и стал думать. Наиболее очевидно, что хотя не проводилось никакого ритуала и даже никакого уведомления не приходило, по крайней мере я такого не припомню, строительство святилища или тот фестиваль, он наверное все еще гремел, посвященный богине Виоль, сработал. Не зря, значит, ресурсы потратил и очки культуры вложил. Окупилось, можно сказать, неожиданным образом. Я махнул рукой в сторону двери. Короче, проваливай отсюда. Конкретно сейчас ты, мягко говоря, обосрался по полной программе. План провалился, исполнитель идиот. То есть, я что, теперь совсем уволен? Он посмотрел на меня с видом побитого щенка, которого выкинули на мороз. С концами, изгнан с позором. Фома, если бы у нас тут имелась хоть какая-то третьесортная каторга, ну или хотя бы подвал с крысами, ответил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более жестко и убедительно, я бы тебя, голубчик, к стене вверх ногами в кандалах приковал, чисто для профилактики и глубокого обдумывания твоего неадекватного и противоправного поведения, чтобы неповадно стало такие фокусы выкидывать и своего работодателя подставлять. Но, ты так говоришь, будто есть какое-то но, с надеждой в голосе произнес колдун. Я переключился с божественной защиты на вопрос правосудия. Ну что, судить его? Привлечь арбитра Кузьму Поляну к решению вопроса, он же у меня вроде как судья, кроме всего прочего, а ведь тогда станет известна суть поручения, в ходе которого колдун попытался превратить меня в куклу на шарнирах. Не подходит. Уволить его, выпороть, но, к сожалению, я скривился, как от зубной боли, ты мне все еще нужен здесь, как это не печально для моего морального здоровья и эстетического чувства. Так что считай, что тебе крупно повезло. Пока. Вопрос о твоем наказании и дальнейшей судьбе остается подвешенным. Фома, кряхтя и охая, кое-как поднялся на ноги и, не глядя на меня, поплелся к двери, все еще потирая шею и что-то бормоча под нос. «Я же только помочь хотел», — буркнул он, уже почти скрывшись в темном коридоре. «Как лучше, для дела, одно дело, Фома», — сказал я ему в спину, повысив голос, чтобы он точно услышал каждое слово, «это хитрить, юлить, где-то маскировкой воспользоваться, ну или даже, если очень надо для дела». Пойти на мелкий обман в рамках, так сказать, общепринятой деловой этики. Бизнес есть бизнес, тут всякое бывает, особенно когда речь идет о выгодной сделке или оптимизации налогов. Я сам не святой, много чего повидал и поделал. Колдун оглянулся и посмотрел на меня с надеждой. Но я, знаешь ли, не люблю грязные трюки и подлость, особенно, я сделал на этом слове особое ударение, когда сила или подлость направлена против того, кто, по сути, безоружен, бессилен, слаб, и уж тем более, когда речь идет о ком-то, кто такой херни в свой адрес ну совершенно не заслужил. Это уже не бизнес, Фома, это гребаный беспредел, как в лихие 90-е на дорогах. Но ты же сам в курсе, что старуха Агата не поведется на твои уловки, не даст себя подкупить, не симпатизирует тебе, и против нее нет рычагов давления. Ну и что? Да, вредная. Да, характер. Знаешь, что такое мораль? Конечно, в целом, мораль, Фома, это понятие о добре и зле, должном и недолжном поведении. Так вот это по отношению к Агате и ко мне ни хрена недолжное поведение. И нельзя ставить, даже мне, понимаешь, нельзя ставить свои хотелки превыше морали. Есть какие-то границы, сечешь, красные линии, за которые нормальный человек не заходит. Фома, уже стоя в дверном проеме и готовый дать деру, только плечами обреченно пожал. Говоришь, босс, как человек, который так ничего и не понял про наш исток, как будто с курорта только что приехал, ей-богу, и еще не сообразил, куда попал. Розовые очки не жмут, у нас тут все просто. Есть только два типа людей. Те, Кто отжимает, и те, у кого отжимают. Третьего не дано. Либо ты хищник, либо ты корм. Все остальное – лирика для наивных дурачков. Ой, да брось, Фома, я эту песенку 100 раз слышал и у себя на родине, в старой доброй России, особенно в бурные 90-е. И все это оправдание для малодушия и подлости. Каждый второй новый русский в малиновом пиджаке и с золотой цепью толщиной в палец на шее считал своим долгом мне ее пропеть. Типа не мы такие, жизнь такая. Фома засопел. Всегда есть третий путь. Я решил наконец закончить этот разговор, если мозги на месте. Так что катись отсюда к такой-то матери, философ хренов. Исчезни. И чтобы больше таких гениальных идей я от тебя не слышал. Работай по утвержденному бизнес-плану. Следующее утро выдалось до чертиков суматошным. Несмотря на откровенно плохое настроение после выходки Фомы, я занялся запуском стройки. Веселому срочно нужна мастерская художника и коллегия бардов. Мастерская художника оказалась довольно бюджетным проектом, всего-то полтинник золотых. Это, по сути, такая художественная студия, где мог разместиться художник в количестве 1 штука. Данный индивид начнет создавать по 5 очков культуры в неделю, поднимая наш общий показатель. Апгрейдов там, конечно, имелось дофига, но улучшать саму постройку я не мог, пока выбранный художник не прокачается до 5 уровня. Я выбрал парня помоложе с творческой жилкой, что обещало ускорить его прокачку. Надеюсь, не слишком долго ему до 5-ки качаться, а то, знаешь ли, время – деньги. Художнику, звали его Ванька, поручили первое официальное задание – создать картину радости. Для меня формулировка, конечно, звучала туманно, ну типа «пойди туда», не знаю куда, но он, похоже, все понял и тут же взялся за дело, набрасывая на холсте эскизы с такой скоростью, будто у него там не кисть, а целый ураган в руках. Готовился, короче, к созданию шедевра. Такая работа, ясен пень, займет несколько недель, так что мне велели особо губу не раскатывать и запастись терпением. Ну да, как будто у меня его вагон. Коллегия бардов давала мне возможность начать, так сказать, производство бардов в промышленном масштабах, этаких специалистов, которые одновременно и авантюристы, и генераторы культурных очков, многостаночники. Специалиста категории бард можно было приписать к самой коллегии, тогда он генерировал бы по 5 очков культуры, а можно было отправить и на разведку, шататься по миру, создавая всякие там особые возможности, или же заслать в какой-нибудь город для продвижения наших, так сказать, культурных ценностей. Такой себе культурный десант. Единственным минусом этой затеи с коллегией стояла цена вопроса. Каждый бард обходился в целых 500 золотых за найм. Нехило так, да, и вдобавок ко всему бардом мог стать только житель с талантом природное обаяние, а такой у меня всего один. Выбор, мягко говоря, невелик. И что ж у местной магии такой разброс-то по ценам один завалящий бард весил как 10 художников. Денег на найм нового барда, Гриши, у нас хватало, но после таких расходов наша казна опустела бы до нуля, потому что строительство самой коллегии тоже влетело в копеечку. Разорительные вложения, а культура так вообще затратное направление. И все же мне позарез необходимы песнь красоты и инструмент славы. И то, и другое, по идее, можно раздобыть как раз в коллегии. Так что я глубоко вздохнул, стиснул зубы, аж желваки заходили, и кликнул по кнопке «нанять», краем глаза наблюдая, как наши золотые ухнули до самого дна. Прям сердце кровью обливалось. Хотя через денек казна должна пополниться на 100, а в течение недели мы бы вернулись к 400, но я только что разом спустил почти 1000 золотых, оплатив и фестиваль, и все новые постройки. Транжира, блин, выпотрошив казну дочисто, словно опытный хирург, я вернул свое внимание реальному миру. Я знал один способ поднять неплохой такой кэш, особо не меняя текущего курса своих действий. Ну, почти не меняя. Метод был, конечно, неблагородный и определенно тянул на статью Уголовного кодекса, не в истоке, конечно, а в прежнем мире, однако к этому моменту я уже твердо решил действовать против Ликса Могучего. Политика и бизнес, ничего личного. На условиях конфиденциальности я пообщался с Демидом Серебренниковым через наше волшебное зеркало, типа как скайп, только на основе магии. «Это снова ты?» – спросил Демид. «Сегодня магия давала искажения, вроде как помехи на линии, и его глаза из-за этого стали комично огромными, ну прям как у персонажа японского мультика. Слыхал я, ты там раздобыл немного доброго эльфийского вина». «Не врут, раздобыл», – подтвердил я. «Но, не вдаваясь в детали, сам понимаешь, коммерческая тайна и все такое. У меня вопрос. Ты уполномочен брать деньги в долг от имени торговцев? В смысле кредит взять? Конечно, уполномочен, ответил Демид. У нас тут целая игра найти торговца, который предложит наименее грабительский займ. Из-за этого у торговцев есть разрешение работать с кем угодно. Нехорошо, конечно, но торговцы друг друга на бабки разводят, как наперсточники на рынке. А что такое? Тогда мне нужно, чтобы ты взял солидный такой кредит, 9750 золотых у Ликса Могучего, заявил я. Я уполномочен от его имени передать их тебе, нужно только твое согласие. Простая формальность. Не гони лошадей, Морозов. С какой такой радости ты и я, то есть мы, ведем дела с Южным Душегубом, этим эльфобоем, поинтересовался Демид. Без вопросов, старина. Мне просто нужно, чтобы ты согласился отстегнуть мне половину, отрезал я. По рукам, то есть, ты хочешь, чтобы я занял денег, а потом отдал тебе половину из занятых, переспросил Демид. Его неестественно длинные брови поползли вверх, образуя на лбу целую карту морщин. Не сразу, не сразу. Просто придержи золотишко, когда я его тебе переправлю, доверься мне. У меня тут, знаешь ли, шестеренки в голове завертелись, план созревает, заверил я его. Демид пожал плечами, мол, туманны твои дела. Ты, избранник, умудрился выцыганить вино у эльфов, не имея за душой и ломаного гроша, и то, что сейчас задумал, без сомнения твоя очередная схема. А возврат кредита, я беру на себя. Допустим, ты проблему берешь на себя. Ладно, твоя взяла. Присылай договор, я подмахну. Только смотри, не кинь меня тут, а то знаешь, нашим договоренностям, которые стоят больше этих денег, придет карачун. Наши клятвы и договоренности будут исполнены, причем нами обоими, ответил я с самым серьезным видом. И затем добавил фразу, которую, наверное, произносит каждый мошенник в сфере кредитов. Верное дело. Звонок завершился, и я тут же отправил Демиду заранее подготовленное классическое предложение. Он дал добро буквально через пару секунд, и затем с помощью какой-то местной магии я получил бабки от Ликса Могучего. Чик-чирик, и деньги у меня. Через несколько мгновений после того, как золото поступило на мой, так сказать, счет, я заполнил все транзакционные бумаги, бюрократия, она и в истоке бюрократия, и отправил деньги торговцам в Златоград. Моя небольшая схемка по получению и перенаправлению средств являлась довольно стандартной практикой, создавая бумажный след, ну, или в данном случае магический, поскольку вся история транзакций записывалась стратегической картой. Все трое, я, Демид и Лекс, могли видеть всю цепочку событий и понимать, что это именно кредит, а я выступал в роли обычного посредника. Комар носа не подточит. Чего Демид не мог знать, так это того, ему не придется возвращать полученный кредит. Как только Лекс Могучий откинет копыта, ну или что там отбрасывают в таких случаях избранники, необходимость возвращать заемные средства отпадет сама собой. Мы оба заберем по половине куша и разойдемся, как в море корабли. Ну или не разойдемся, посмотрим по ситуации. Деньги все равно никому другому не достались бы. Насколько я понимал всю систему, когда избранник помирает, его деревня и активы немедленно аннигилируются, сводятся к абсолютному минимуму, типа обнуления счетов. Единственный, кого я тут кидал, так этого кровожадного вояку, который через пару недель и так отправится кормить червей. Если не выгорит, то у меня появятся проблемы. В мире исток не принято подавать заявление участковому. Тут скорее сожгут живьем, предварительно содрав кожу. Нравы куда более суровые. Но маховик уже запущен, шестеренки завертелись, и остановить процесс было уже, мягко говоря, проблематично. Я отправил караван с отравленным вином в Манск, наняв нескольких парней из бандитов Еловой дороги, чтобы они там присмотрели за лавкой, ну, типа побыли продавцами-консультантами, строжайше наказав вино не лакать, а только продавать. Кирилл Ярый лично пообещал за всем присмотреть, личная гарантия, так сказать. Я нутром чуял, есть у него план немного оптимизировать выручку в свою пользу, ну вроде списать на бой посуды часть вина, которой продать из-под полы, мимо кассы. Но в этой схеме грабил-то он не меня, а эльфов. Моя хата с краю. В конце концов заработанные золотые в любом случае должны были немедленно вернуться на Солернские холмы, что входило в часть договоренности со Страухими. Обрадуются ли они, что денег пришло меньше, чем ожидалось? Скорее всего, им плевать, эльфы не станут рисковать операцией в целом из-за мухляжа пыдовых исполнителей. Внутри деревни, в веселом, дела шли, в общем-то, неплохо. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Единственным нерешенным вопросом, который требовал моего пристального внимания, была старуха Агата. Должен же существовать какой-то способ убедить ее изменить свою позицию, перетянуть на светлую сторону, так сказать. Я даже назначил встречу у себя в кабинете, чтобы описать ей ситуацию и договориться, поговорить по душам. Я лелеял надежду на то, что все-таки смогу убедить ее. Аристократия даст ей больше власти, реальной власти, а не мышиную возню на уровне сплетен. И я пообещаю ей должность аристократа. Если она откажется, то просто начну предлагать ей золото, пока она не согласится на какую-нибудь кругленькую сумму. В конце концов, у каждого своя цена, как говаривали классики. Я не собирался отступать только потому, что у нее иго раздуто, как дирижабль. В назначенное время я отправился в свой кабинет, ожидая увидеть там свою проблемную старушку. «Доброе утро, госпожа Агата», — вежливо поприветствовал ее, открывая двери. Я старался, чтобы голос звучал бодро и уверенно, хотя внутри все сжалось, готовясь к маленькой, но важной дипломатической битве. В голове со скоростью паровоза пронеслась аргументация, ее возражения, мои контраргументы. Ранее я прокрутил в голове беседу с ней по меньшей мере трижды, но не был ни в чем уверен. Когда я шагнул за порог и поднял голову, мое сердце не просто остановилось, оно, кажется, пропустило пару ударов, а потом ухнуло куда-то в пятки. Потому что в кресле перед моим столом сидела вовсе не Агата, а никто иной, как сам Лекс Могучий. Лекс, мать его, эльфобой, завоеватель и головорез. Лекс, гроза юга, и плюс еще с десяток нелицеприятных прозвищ. Глава 2, а, вот и вы, пророкотал Лекс, поднимаясь и отвешивая мне шутливый поклон. Мы оба понимали, насколько на разном уровне и кто кому должен отбивать поклоны. Лекс сиял, как начищенный самовар, в своих блестящих золотых доспехах, и я отчетливо видел меч, висящий у него на боку. Рукоять меча торчала так, что я мог выхватить его в любой момент, или он мог это проделать, когда захочет. И что-то мне подсказывало, что у него шансов значительно больше. Вместе с ним в кабинете сидела и моя проблемная старушка Агата. Вот только сейчас она не казалась мне проблемной, вернее, проблемы, которые она способна создать, меркли по сравнению с возможностями Ликса. Причем он мог обеспечить мне их немедленно и на убийственном уровне. Буквально. Простите за неожиданный визит, Алексей Сергеевич. Мы тут как раз с госпожой Агатой обсуждали ваш прекрасный фестиваль. У вас просто очаровательная бабушка в совете старейшин, добавил он, сверкнув глазами. Да, она очень помогла в его организации, важный человек нашей общины, выдавил я из себя, голос звучал как у астматика после марафона. Появление Ликса потрясло меня до глубины души, до самых печенок, и я отчаянно пытался восстановить самообладание, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость или, чего доброго, не грохнуться в обморок. Знаете, владыка, я, пожалуй, оставлю вас и этого славного молодого человека, для вашего разговора, сказала старуха Агата, ухватившись за руку Ликса, и с его помощью, кряхтя, поднимаясь из кресла. Выглядела она такой довольной, будто накормила и потрепала за щеку внука. Этот вежливый и уважительный молодой человек объяснил, что у него к вам важное дело. Уверена, что наш разговор может и подождать. Ох, какой же он обаятельный мужчина, просто прелесть. Лекс проводил старушенцию до двери с такой галантностью, будто она королева английская, а я тем временем робко, как нашкодивший школьник, пытался снова начать дышать, а то кислорода что-то резко не стало хватать. Сердце колотило в груди, как шальной дятел по дубу. Я использовал стратегическую карту и послал команду Фоме, чтобы он немедленно явился ко мне в кабинет и приготовился к драке, ну или хотя бы к созданию какой-нибудь отвлекающей иллюзии. Ответа не последовало. Чертов алкаш наверняка заливает свое горе. Выглядите неважно, заметил Лекс, широким жестом приглашая нас присесть. В его голосе слышались нотки заботы, или это мне уже кажется. Все в порядке, слишком бурно отпраздновали вчера на фестивале, лег поздно, соврал я первое, что пришло в голову, усаживаясь за свой стол. У себя в кабинете я не держал оружие, хотя, признаться, и толку от него против Ликса было бы немного. Если Лекс нападет, он был опытным воином, рубакой, каких поискать, а я бизнесмен, экономист, аналитик, мать его. В плоскости силового конфликта у меня примерно нулевые шансы. Ну конечно, конечно, понимающе кивнул Лекс. Должен сказать, вы, вероятно, удивлены моему столь скорому визиту после того, как вы провернули ту сделку, но я просто не мог не заскочить, чтобы поздравить, лично, так сказать, засвидетельствовать почтение. Хе-хе, здорово, только и смог выдавить я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Поздравить с чем? С тем, что я его кинуть собирался. С тем, что уломали ублюдков из торговцев взять кредит. Лекс расплылся в улыбке, которая не предвещала ничего хорошего. У вас, должно быть, какой-то серьезный компромат на Демида. Знаю, невежливо вот так телепортироваться в поместье делового партнера, но я просто обязан был прийти и поблагодарить вас лично. Мне стало чуточку легче. Инфаркт миокарда, который подбирался к моему сердцу, рубец в палец толщиной, временно отступил, хотя совсем расслабляться рано. «Ах да, конечно», – кивнул я, стараясь выглядеть так, будто каждый день проворачиваю подобные сделки. Возникли некоторые трудности. Однако оказалось, что у торговцев нехватка наличности, кассовые разрывы, да и наши ставки для них выглядели привлекательнее, чем свои собственные. Торговцы наживаются на бедах друг друга. Чистый бизнес, ничего личного. «Я хочу дать вам еще кредитных средств для выдачи», — сказал Лекс, хищно ухмыляясь. Улыбочка у него соперничала с крокодильей, когда хищник уже видит свою жертву. «Только подумайте, сколько денег мы с вами вместе заработаем. Целое состояние». Я с энтузиазмом закивал, как китайский болванчик. «Сколько-сколько? Что вы имеете в виду?» — спросил я, изображая крайнюю заинтересованность. 20 тысяч, отрезал он, этого должно хватить, чтобы по-настоящему загребать бабло лопатой. Что скажете, партнер? Звучит неплохо, ответил я, хотя в голове уже крутилась мысль, надо быстренько пристроить еще 20 тысяч, пока кто-то из нас не отправился на тот свет. Перспективно. Но эй, мы же должны это дело отметить, правильно? Лекс хлопнул в ладоши так, что я чуть не подпрыгнул. «В смысле, если вы не слишком страдаете от похмелья после вчерашнего?» «А-а, да ладно, вы в порядке?» Он прищурился и наклонился вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота. «Госпожа Агата упомянула, что у вас есть эльфийское вино. Случайно не завалялось бутылочки другой?» «А, я сейчас пришлю за одной», — сказал я, чувствуя, как сердце снова забилось в груди, словно пойманная птица. «Неужели все произойдет так просто? Лекс только что заявился, и теперь готов хлебнуть яду, но смогу ли я ему это подать? Смогу ли вот так, с невинным видом протянуть ему бутылку отравы? Одно дело помогать эльфам с их шпионскими играми, когда моя единственная задача поставлять, просто передать товар. Но это, самому отравить бедолагу? Кстати, бедолага может зарезать меня в моем же кабинете за любое неосторожное слово. Груз ответственности и напряжение ситуации давило на меня. Проявил бы он хоть каплю милосердия, если бы имел выгоду меня прикончить? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Эльфийские города он уничтожил просто потому, что они мешали, а их уничтожение принесло ему доход. Так же, как и другие города на юге Истока. Если забыть на минутку про эльфов, то само по себе его существование. Я построил тракт для торговли, но по этому тракту как нечего делать пройдут войска вторжения, придут в гости ко мне, постучат в ворота, тук-тук. Что могут мои 50 пехотинцев? Что скажет, напав на меня, Лекс? Ничего личного, твой город просто стал перспективной добычей, к которому, кстати, я своими же руками провел дорогу. Лекс представлял не иллюзорную угрозу для меня самого. Я не мог просто позволить этому мяснику ошиваться поблизости, пока он не решит прибрать и меня к рукам. Это было бы верхом идиотизма. И кроме того, мой договор с эльфами уже заключен, и я являлся не меньшим соучастником в заговоре только потому, что сам акт убийства произошел бы где-то далеко от меня. Все эти оправдания и отмазки меня не убеждали в обратном. Я отдал приказ через стратегическую карту Еремею, моему канцлеру по культуре, чтобы он принес отравленную бутылку. Забавно, как роли меняются. Не прошло и 10 минут ничего не значащей болтовни и обсуждения перспектив создания фондового рынка здесь, в Истоке, ну а почему бы и нет, раз уж пошла такая пьянка. Как дверь отворилась, и вошла служанка со свежей бутылкой, прямо как в кино. Она откупорила ее прямо перед нами, и густая фиолетовая жидкость полилась в два бокала. Затем она с поклоном раздала их нам. Сервис, елки-палки, восхитительно. провозгласил Лекс, явно предвкушая. «Давненько я не пробовал этого напитка богов. На побережье его достать та еще задачка по вполне очевидным причинам». «Хе-хе», он хмыкнул собственной шутке, явно довольный собой, и взял бокал в свою ручищу. «Тост», — предложил он, сверкая глазами. «Разумеется, за тех, кто не читает мелкий шрифт в кредитных договорах», — сказал я, поднимая свой бокал. Лекс внимательно, как ястреб на добычу, следил за мной, ожидая, выпью ли я. «Эльфийская магия, по идее, не должна мне навредить, так что я без тени сомнения поднес бокал к губам и отхлебнул изрядный глоток, прямо как на корпоративе у конкурентов. Примерно в этот момент я подумал, что эльфам ничего не стоило так же обмануть и меня, и яд универсален. Подумаешь, еще один человек умрет, им нас не особенно-то жалко». Лекс выждал некоторое время, видимо, чтобы посмотреть, не скрючит ли меня тут же на месте. Когда я продемонстрировал, что в полном порядке, жив-здоров и даже довольно упитан, не позеленел, не покрылся чешуей, завоеватель позволил себе улыбнуться. На этот раз уже более искренне, как мне показалось, и поднес свой бокал к губам. «Момент истины, твою мать!» Мое сердце замерло, когда он закрыл глаза, готовясь сделать глоток, но его рука внезапно застыла в воздухе. Он не опрокинул бокал, и мое сердце снова заколотилось, как отбойный молоток, готовая выпрыгнуть из груди, когда он вдруг разразился громким раскатистым смехом, таким, что стены затряслись. «Ты действительно собирался это сделать?» — рявкнул он, с размаху швырнув бокал в стену. Тот разлетелся на тысячу осколков, а фиолетовая жижа брызнула во все стороны, оставив на стене мерзкие потеки. «Ты собирался сидеть здесь, мило мне улыбаться и любезничать, пока я хлебаю эту твою отраву?» «Я... что?» — пролепетал я, чувствуя, как язык прилип к небу. Все мои заранее заготовленные отмазки вылетели из головы. «Ты думаешь, я идиот, полный кретин, который не в состоянии распознать мошенничество?» Он навис надо мной, как грозовая туча. «Мои шпионы донесли мне о банде эльфийских торговцев вином, покинувших твой город и торгующих от твоего имени. Потом я слышу, что ты строишь виноградник. Откуда, спрашивается, у тебя виноград?» «Странно, конечно, подозрительно, но еще не настолько, чтобы заподозрить неладное, какую-то подставу. Кредит», — выдавил я, понимая свою очевидную, просто фатальную ошибку. «Этот же хмырь в прошлой жизни служил бухгалтером и по опыту, по запаху чуял подозрительные транзакции, как ищейка след». Я снова послал мысленный зов Фоме, но ответа по-прежнему не последовало. Тишина, как в склепе. «Никто не сможет меня спасти, если этот головорез решил отправить меня на тот свет. Все, приплыли. Ага, кредит. Не ищи дураков. Одно простое гадательное заклинание, плевое дело для моих спецов, и я узнаю, что у тебя припасена целая партия особого яда, предназначенного исключительно для моей скромной персоны. И под простым гаданием я имею в виду, что у меня целый штат провидцев, целый отдел, который способен узнавать о заговорах, имеющих целью прервать мою бесценную жизнь». Лекс резко встал и как бы невзначай положил руку на рукоять меча. «Так что я пришел проверить их слова, потому что иногда, знаешь ли, они ошибаются. Он собирается отравить тебя вином, вот что сказал мне мой провидец. Не пей из чаши». Похоже, они оказались правы. На этот раз я слабо поднял руки, типа сдаюсь. «Что тут скажешь?» Слова застряли в горле комом. «Прошу, не наказывай моих людей, они тут ни при чем», — пробормотал я, надеясь хотя бы на это. «Моя жизнь — это одно, а невинные люди — совсем другое. Я не понимаю, почему ты так внезапно ополчился на своего союзника», — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то вроде искреннего недоумения. «Я не питал к тебе никакой вражды, да и ты, черт возьми, живешь слишком далеко, чтобы я мог вторгнуться к тебе без того, чтобы это не влетело мне в целое состояние. Зачем? Какой в этом был твой интерес? Ты разрушил южный город эльфов, уничтожил тысячи существ, которые просто пытались жить своей жизнью, никого не трогали», — ответил я, чувствуя, как во мне закипает праведный гнев. «Ты грабишь и мародерствуешь, когда тебе это кажется уместным, как саранча». «Ну и что?» — Лекс пожал плечами, будто я сказал какую-то банальность. «Здесь так принято». «Черт, да мы и в старом мире так же поступали. Победители и проигравшие, сильный жрет слабого». Его слова отзывались точным эхом того, что говорил Фома буквально прошлой ночью. «Два сапога пара, блин. Два типа, скроенные по одному лекалу, циники до мозга костей. Но когда его слова донеслись до моих ушей, меня внезапно осенило, как молнией ударило. Браслет, эльфийская цацка, это же артефакт очарования, и он все еще лежал у меня в кармане плаща. Вчера вечером я слишком вымотался, чтобы сделать что-то еще, кроме как сунуть его в карман перед сном. Возможно, я смогу выкрутиться из этой задницы. Шанс один на миллион, но он есть. Я медленно, очень медленно поднялся на ноги и сделал шаг назад, стараясь не делать резких движений. «Не пытайся тут ничего предпринять», — сказал я, пытаясь придать голосу твердость, которой и в помине не было. «Я просто хотел сделать то, чего хотели эльфы. Вот и все. Я просто исполнитель. И что ты получил за это? Сколько в твоем случае составили 30 серебренников? Прости, Лекс, но ты далеко не Иисус, скорее наоборот. И тем не менее, что ты получил? Долбанный виноград?» Лекс хмыкнул. «Странная причина, чтобы из-за нее помирать, не находишь?» Он сделал шаг вперед, сокращая дистанцию, и я, собрав все свои остатки актерского мастерства со времен корпоративных тренингов, изобразил неуклюжее падение. Сделал вид, будто настолько его испугался, что потерял равновесие и чуть не растянулся на полу. Главное, правдоподобно. Несмотря на напряжение ситуации, ему это показалось забавным. Он откинул голову назад и расхохотался громко и издевательски, потешаясь над моей трусостью и неловкостью. Он исторгал прямо-таки гомерический хохот. Я воспользовался секундной заминкой, отвлечением внимания, приступом веселья, чтобы быстро сунуть руку в карман, нацепить пострадавший браслет на запястье и тут же вытащить ее обратно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Боги всемогущие, мужик, да неужели ты такой жалкий трус, что даже не можешь посмотреть мне в глаза? Прорычал Лекс, нависая надо мной, как скала. Он все еще не вытащил свой меч, что давало мне микроскопический шанс. Я собирался предоставить тебе почетную возможность хотя бы попытаться сразиться со мной. Как заговорщик и интриган ты должен умереть, это без вариантов, но нет причин, по которым мы не можем обставить это дело по-джентльменски. Дуэль, все дела. Я вскинул руки вверх, ладонями наружу, убедившись, что на моей правой руке хорошо виден браслет. Нужно постараться действовать тонко, но так, чтобы он все-таки заметил что-то неладное, какой-то диссонанс. «Пожалуйста, пожалуйста, я не знаю, что на меня нашло», — запричитал я самым жалобным голосом. «Сначала они заморочили мне голову своими рассказами обо всех ужасах, что вы сотворили, прямо как сирены пели. И я действительно совершил эти ужасы, могу тебя заверить», — усмехнулся Лекс, явно наслаждаясь своей репутацией. «Но в то же время эльфы сами далеко не святоши. Думаешь, они не отжимали земли у людей, прежде чем построить свои города или свою державу? Может, они и чистенькие, опрятные, организованные, дисциплинированные, но уж точно не добрые, не белые и пушистые, как хотят казаться. Пожалуйста, это больше никогда не повторится, клянусь всем святым, что есть на свете», — взмолился я, чуть ли не падая на колени. «Это должно, обязано сработать. Он должен заметить магическую цацку. Это был мой единственный шанс выбраться из передряги, из этого дерьма, целым и невредимым». «Ты чертовски прав, такое больше никогда не повторится», — ответил Лекс ледяным тоном. Он все-таки выхватил свой меч, и сверкающее острие уставилось мне прямо в грудь. Холодное прикосновение стали к коже я почувствовал даже через одежду. «А теперь вставай и бери оружие. Сделаем все как положено, без соплей». Его взгляд метнулся к моему запястью, потом снова ко мне, глава 3, потом опять к запястью. «Погоди-ка», — прорычал он, и в его голосе появились новые угрожающие нотки. «А ну-ка, дай сюда руку». Я попытался отпрянуть от него, дернуться назад, чтобы еще реалистичнее сыграть этот спектакль, эту иллюзию моего страха. Само собой, физически развитый, сильный и ловкий Лекс был быстрее меня, пугающе быстр, просто молниеносен, и в следующую секунду его железная хватка сомкнулась на моем запястье, выкручивая его вверх. Что-то хрустнуло, то ли кости, то ли мое самообладание. «Это что еще за хрень?» — прошипел он, его глаза сузились до опасных щелочек. «Когда встречался с эльфами, ты брал у них какие-нибудь подарки? Ну, сувениры на память, конечно. Они дали мне визор, монокль и браслет в комплекте», — ответил я как можно невиннее. «Сказали, что с их помощью я смогу получать доступ к стратегической карте без книги. Типа хай-тек местный». Я зажмурился, изображая покорность судьбе, и стал ждать, когда он клюнет на наживку. И он клюнул. Конечно же, он схватил браслет и с силой сорвал его с моей руки, порвав и без того поврежденную бечевку. Подняв его в воздух, он принялся внимательно разглядывать руны, выгравированные на дешевой побрякушке. «Мда, ты, конечно, тот еще болван, Алексей Сергеевич. А это многое объясняет», — протянул Лекс, задумчиво потирая подбородок. С легким шуршанием он убрал меч обратно в ножны, что было хорошим знаком. Ком в моем горле стал уже размером не с Эверест, а просто с Ай-Петри. «Особенно твое немедленное признание, такое чистосердечное раскаяние». Он протянул мне браслет. Мои руки не то что дрожали, они ходили ходуном. Я медленно взял протянутый им браслет, сохраняя на лице выражение полного недоумения, испуга и растерянности. Когда-то, еще на земле, я посещал курсы импровизации, популярное развлечение для тимбилдинга в офисах, и сейчас изо всех сил напряг свои скудные актерские навыки. Станиславский бы мной не гордился, потому что большую часть эмоций я испытывал на самом деле. Я реально испугался до чертиков, потому что Лекс вовсе не тот человек, который пожалел бы меня или не решился на убийство. На его душе сотни, если не тысячи убийств, а заколоть взорвавшегося правителя мелкой деревни, который пытался его убить, расплюнуть для такого решительного человека. «Что, собственно, случилось?» — спросил я самым растерянным тоном, на какой только был способен. Голос дрожал, как у первоклассника на экзамене. «Тебя околдовали, дуралей», — ответил Лекс, дружелюбно похлопав меня по спине так, что я чуть не сложился пополам. «Видишь знаки?» «Вижу, но не силен. Тут кругом, на любом дверном косяке рисунки, узоры всякие для красоты. Это голова твоя на эльфийской пике для красоты. А знаки – магия, натуральное искривление разума, мозгоправство чистой воды. Гипнотизеры нервно курят в сторонке. Не эльфийская магия, заметь, больше похожа на что-то из арканной школы. Но, с другой стороны, они бы и не хотели, чтобы следы вели прямо к ним. Хитрожопые эти ушастые. Я околдован, не может такого быть», — воскликнул я, стараясь изобразить максимальное изумление и неверие. «Оскар мне, Оскар, это вовсе не колдовство, если ты способен заметить. Оно тонко работает, знаешь ли. Теперь нужно некоторое время, чтобы магия развеялась, как утренний туман. Твои действия сейчас кажутся тебе естественными, как дыхание, но через несколько недель ты начнешь понимать, что творил ерунду и не контролировал себя», — сказал Громила, сокрушенно качая головой. «Ну, эльфы просто применили один из способов, чтобы меня убрать. Должен признать, они становятся все искуснее в своих попытках покушения. Если бы не тот кредит, я бы никогда тебя не заподозрил, никогда в жизни. Но кредит-то тут при чем? В смысле?» Я запнулся, изображая полное замешательство. «Главное не переиграть. Магия очарования заставляет тебя действовать так, будто покушение – это твоя собственная гениальная идея», – терпеливо объяснил Лекс, как маленькому ребенку. «Так что ты, естественно, ведешь себя как обычно. Это и усложняет обнаружение. Да, настоящий Алексей Сергеевич Морозов достаточно умен, чтобы провернуть аферу с кредитом и получить халявные деньги, каким-то образом убедив торговцев согласиться. Но, с другой стороны, настоящий, подлинный Алексей Сергеевич Морозов не настолько глуп, чтобы так тупо спалиться. Заклинания путают твои мысли. Проще говоря, магия делает тебя тупее. Было странно видеть, чтобы такой здоровяк, размером как молодой Дольф Лундгрен и такой же убойный, потому что Дольф на самом деле являлся офицером и инструктором рукопашного боя в морской пехоте своей Швеции, купился на самодеятельный театр одного актера, как ребенок. Вот только Лундгрен просто человек на экране в телевизоре в моем прошлом мире, а этот черт стоит в метре от меня в доспехах и с мечом. Стоит и рассуждает о том, что я дурак. А может, по факту он прав, я поступил глупо, раз попал в такую историю. Мне все еще трудно понять, поверить и оценить ситуацию, — прохрипел я, стараясь выдавить из себя жалкое подобие улыбки. Я продолжал подыгрывать изо всех сил, надеясь, что обман сработает. Это просто адская ложь, просто запредельная, но браслет именно то доказательство, которое ему так необходимо. У меня сложилось впечатление, что Лекс не очень-то и хотел меня убивать. Возможно, свою роль сыграл только что оформленный кредит, по которому торговцы теперь юридически обязаны платить. Это его готовность поверить во что угодно, лишь бы не в правду, и стало тем последним толчком, который помог вояке с легкостью принять версию об эльфийских кознях. Самообман – великая сила. «Полагаю, мне следует забрать эту штуковину для изучения», – задумчиво произнес Лекс, вертя браслет в своих ручищах. «Мои артефакторы, лучшие в своем деле, выяснят его силу и происхождение. Чтобы так воздействовать на избранника, он должен быть чертовски мощным. Наверняка какая-то древняя реликвия. Почему-то моя паника от этого предложения не усилилась. Возможно, я уже израсходовал весь адреналин в своем организме, как перегоревший предохранитель, или просто смирился с неизбежным. Мысль о том, что он заберет его домой, мягко говоря, тревожила. Его штатные артефакторы быстро разберутся, что это дешевая безделушка, фуфло какое-то, и он вернется, чтобы жестоко, с особым цинизмом, меня прикончить. И тогда уже никакие актерские курсы не помогут. Измученный до предела, как выжатый лимон, но теперь, когда непосредственная опасность миновала, способный мыслить более ясно, я протянул руку. Момент истины номер два. «Боюсь, что не могу этого позволить», — сказал я твердо, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Вещица понадобится мне для судебного иска в качестве улики». «Судебного иска?» — переспросил Лекс с ухмылкой на лице, которая говорила: «Ты что, с дуба рухнул?» Но она медленно сползла с его физиономии, когда он понял, что я не шучу. «Мужик, ты серьезно? Да они же эльфы. Какие, к черту, суды с эльфами? А у них что, нет судов, или своих законов? Психическое принуждение, знаешь ли, ничем не отличается от нападения», — возразил я, входя в роль оскорбленной невинности. «Я намерен засудить их долбаную державу по полной программе, отсудить все, что у них есть. Ущерб только моей репутации обойдется им в целое состояние, не говоря уже о моральном вреде». Лекс опустил браслет и на мгновение уставился на меня. Время, казалось, замерло, остановилось, пока он пристально изучающе всматривался мне в глаза, пытаясь прочитать там правду. Я выдержал его взгляд, не дрогнул и не отвел глаз, боясь показаться человеком, которому есть что скрывать. Игра продолжалась. Через мгновение, которое показалось мне вечностью, он рассмеялся, на этот раз уже не издевательски, а как-то по-дружески, что ли, и протянул браслет мне. «Никогда бы не подумал подавать на кого-то в суд здесь. Обычно правители, которые могут, просто сносят города с горизонта, сжигают поселения, убивают целые семьи. Более прямой и эффективный метод, знаешь ли. Ну, дай знать, как все пройдет, интересно узнать, что у тебя получится. Только свидетелем меня в суд не зови. По понятным причинам я могу явиться только вместе с 30 тысячами, скажем так, друзей. Группа поддержки, если угодно». Я лежал в углу на холодном пыльном полу у себя в кабинете, тупо пялись в потолок и изучая каждую трещинку, каждую паутинку у окна. Всего каких-то пару часов назад я чуть не отдал концы, находился на волосок от смерти. И ради чего, спрашивается? Ради какой-то сраной горстки винограда. Чтобы, видишь ли, мой культурный бонус подрос на пару пунктов, или из-за этих почти 10 тысяч золотых, мать их так в желудке до сих пор мутила, как после дешевой водки на вокзале. И единственное, на что меня хватало, это вот так лежать пластом и пялиться в никуда, точнее, в этот самый проклятый потолок. Казалось, если я шевельнусь хоть на миллиметр, весь мир вокруг рухнет. И вот, пока я тут рефлексировал и изображал из себя брошенную в угол шубу, окно моего кабинета открылось. Ну и, конечно, в нос тут же ударил такой знакомый, такой родной перегарище, амбре, которое ни с чем не спутаешь. Этот специфический аромат всегда безошибочно указывал на приближение одного конкретного специалиста по колдунству. Я тут, шеф. Не сплю, пробулькал Фома, пьяно пытаясь пролезть через окно в кабинет, как неловкий варан в мусорный бак. Получалось у него, мягко говоря, не очень. Окна тут не рассчитаны на такие маневры, и он застрял, как Винни-Пух после плотного обеда у кролика, кряхтя и шумно дыша. Чего стряслось-то? Пожар, наводнение, дракон, извержение вулкана, или самое страшное, теща приехала пожить годик? У меня нет тещи. Пару часов назад казалось, что вообще ничего больше не будет. Так что стряслось-то? Вы умираете? Теперь уже нет, ответил я, наблюдая, как тело мага наконец-то с изяществом мешка с картошкой падает на пол. Он попытался было встать, но, видимо, гравитация сегодня не особо-то благоволила к пьяным колдунам, или просто ноги отказывались подчиняться приказам проспиртованного мозга. Вместо этого он просто, кряхтя и отдуваясь, как старый паровоз, подполз поближе ко мне, шаркая своей замызганной красной мантией по пыльному полу. «Ты как, шеф? Напали, побили, не сильно помяли?» — участливо поинтересовался он, пытаясь сфокусировать на мне свой мутный взгляд. «Фляга при тебе, не пустая, надеюсь?» — вместо ответа спросил я. «Сейчас мне нужно требовалось что-то покрепче простого сочувствия». Колдун, недолго думая, привычно пошарил в бездонных складках своей мантии, словно заправский фокусник из шляпы, извлек оттуда видавшую виды оловянную фляжку, протянув ее мне. Я сделал хороший такой глоток бренди, чтоб его, обжег горло, но хоть немного привел в чувство и прочистил затуманенные мозги. После богатырского глотка я выдохнул так, чтобы в этом вздохе отразилась вся скорбь еврейского народа. «Я сегодня чуть все это наше веселое к чертям собачьим не угробил, Фома, реально все на волоске висело, еще немного, и поминай, как звали». «Что, старуха Агата опять кабенится начала?» «Нет, сказала, на очередную твою гениальную идею», — поинтересовался Фома, бесцеремонно выхватывая у меня флягу и одним махом допивая остатки. Он смачно причмокнул губами, явно наслаждаясь каждой каплей. «Да нет, то есть не то, чтобы пока еще нет, и дело тут, блин, не в Агате. Я сам, понимаешь, сам облажался по-крупному, так вляпался, что просто пипец, слишком сильно надавил». Слишком поспешил, как будто мне кто-то раскаленный штырь в одно место засунул. Заключил сделку, которую вообще не должен был заключать. Идиотскую, просто феерически тупую сделку. И все из-за своего нетерпения, чтоб его. А потом, как будто этого мало было, я на этот свой дебильный, просто ослиный план, еще и ставку удвоил. Ну и закономерный итог, чуть не сыграл в ящик. Реально, еще чуть-чуть, и кормил бы местных червей, удобрял бы здешнюю почву, конечно, если бы от меня еще что-то вообще осталось чем удобрять. Хм, а ведь твое описание подходит почти ко всему, чем я в своей жизни занимался, задумчиво протянул колдун, извлекая, откуда бы вы думали, из голенища своего потертого сапога еще одну фляжку. Да этот тип просто ходячий ликероводочный магазин на ножках, всегда готовый к алкогольным неожиданностям. Он широким жестом предложил ее мне, но я только отмахнулся. Сейчас не до этого, хотя соблазн нажраться в хлам был велик. Так легко, оказывается, находить оправдание собственным поступкам, даже когда нутром чуешь, что творишь какую-то дичь, какую-то несусветную глупость, пробормотал я, все так же пялись в потолок. За окном медленно садилось солнце, тени в комнате сгущались, становилось все темнее и мрачнее, и это как-то очень соответствовало моему настроению, хоть волком вой. А зачем их оправдывать, если они не дурацкие? Философски заметил Фома, отхлебывая из новой фляги. Вот я, например, знал, что нехорошо напускать чары на старуху Агату, но, блин, столько способов придумал, чтобы убедить себя, что это правильно. Прям диссертацию мог бы защитить на тему морально-этические аспекты мелкого бытового колдовства в отношении вредных старух и их влияние на общее благосостояние отдельно взятого мага. Тут я не выдержал и хмыкнул, даже что-то похожее на смешок вырвалось. Горький такой смешок, как тот бренди. Как это ни странно, но если бы не твои эти, твоя откровенная попытка меня обмануть, твое это колдунство подлое, я бы сейчас уже точно кормил местных червей, а не потолок разглядывал, философствуя о жизни. И все равно я же знал, что это неправильно, где-то там, в глубине души, червячок сомнения точил, крякнул колдун, снова прикладываясь к фляге. Звук получился такой, будто он не бренди пьет, а эликсир мудрости, не меньше. Моя совесть так и скулила, шептала: «Фома, ты опять херню творишь». «Тогда почему, спрашивается, мы снова и снова принимаем эти идиотские решения, раз за разом наступаем на одни и те же грабли, как будто это наш национальный вид спорта или обязательная программа? Проще делать глупости, чем умнеть и меняться в лучшую сторону. Изменения всегда проходят трудно», — пожал плечами Фома. В какой-то момент его скрутил приступ кашля, да такой, что он аж позеленел. «Я уж было подумал, что сейчас он мне тут весь пол забрызгает своим недопереваренным ужином, но нет, сдюжил, удержал в себе выпитое. Крепкий организм, ничего не скажешь, тренированный годами злоупотреблений. По крайней мере», — продолжил он мысль, — «мне кажется так, у меня на этот счет есть целая философия. Зачем вообще напрягаться и меняться, если можно найти себе какого-нибудь лидера, ну, вожака, который будет на тебя орать и говорить, Что делать? Удобно же, никакой ответственности, сиди с умной рожей и кивай. А когда он отвернется, можно и прибухнуть. Стратегия успеха, хоть учебник пиши. А я никогда особо не любил, когда мне приказывают, знаешь ли, ответил я, снова тяжело вздохнув. Этим вздохом я провожал в последний путь свои амбиции и самоуверенность. Неужели все так плохо, босс? Да, Фома, черт возьми, так феерически я еще никогда в жизни не лажал, а она у меня гораздо длиннее, чем тебе кажется. Что бы случилось, если бы я реально откинул копыта, с этими людьми тут, в веселом? Они бы тут с голоду передохли или что, превратились бы в дикарей, да забили бы и дальше жили, невозмутимо ответил Фома, почесывая небритый подбородок. Твоя смерть – это, конечно, трагедия вселенского масштаба для тебя лично, но уж точно не конец света для остальных. Не надо себя так уж сильно переоценивать, владыка ты наш ненаглядный. Вы, избранники, вечно думаете, что на вас свет клином сошелся. Ну да, постройки там откатываются до базового уровня, бабло из казны исчезает, все такое и прочее, хозяйство приходит в упадок. Но население, прикинь, оно вообще-то бонус получает. Серьезно, какой еще, к черту, бонус? Я аж приподнялся от удивления. Это что-то новенькое. Ага, их типа телепортируют в новые процветающие города. Ну как по программе переселения попавших в беду соотечественников без очередей за пропиской. А новых жителей для опустевшей деревни уже создает то божество, которое ее под себя подминает. Такая вот наша местная реновация с магией и божественным вмешательством. Этого я не знал, протянул я. И, надо сказать, от этой информации мне стало чуточку легче. Не то чтобы совсем уж отлегло, но камень с души, давивший меня своей тяжестью, немного сдвинулся. А я-то, дурак, думал, что без меня им тут всем крышка, жизнь превратится в сущий ад, как в каком-нибудь постапокалиптическом фильме про зомби, только без зомби. Фома снова закашлялся так, что фляжка в руке затряслась. Ты вообще в курсе, что твои же люди могут тебя прибить во время какого-нибудь бунта, если ты их совсем достанешь своими гениальными управленческими решениями? И знаешь, какая им за это награда? Буквально лучшая жизнь. Такой вот местный социальный лифт через вилы и топоры прямиком в светлое будущее. Так что не обольщайся. Глава 4. ХМ, понятно. Буду иметь в виду, ответил, снова отбирая у Фомы флягу и делая глоток бренди. На этот раз он показался не такой уж и противный, даже какая-то терпкая нотка появилась. Или я уже привык, и все равно, дорогой алкоколдун Фома, на душе как-то паршиво, хоть вешайся. Чувствую себя полным идиотом, но я не тот человек, который тебя осудит. Вся моя жизнь – это разнообразная череда неправильных решений, неудач и поражений, продолжал маг, видимо, решив выступить в роли моего личного психотерапевта за дополнительную плату, разумеется, в жидкой валюте, которую я ему, кажется, уже задолжал. Мой метод – напиться и забыть, но тебе, как владыке, такой способ, наверное, не подходит. Так что позволь спросить, а ты-то сам обычно что делаешь, когда вот так? Ну, когда все летит к чертям, а планы горят синим пламенем. В прошлой-то жизни у нас есть пугающий и дурацкий термин, постмортем называется, типа вскрытие после смерти. Ну, знаешь, когда труп исследуют, чтобы выяснить, от чего он, собственно, скопытился, кто виноват и что делать. В моем случае это как работа над ошибками. Надо проанализировать действия и решения и понять, что сделано неправильно. Почти всегда сделанного не воротишь, это не корректировочную ведомость в налоговую сдавать, но так делается, чтобы избежать таких же ошибок в будущем. Звучит умно, одобрил Фома. Прям как у нас, у магов, всякие там ритуальные разборы полетов, только без жертвоприношений. Хотя не знаю, что такое это ваше налоговое, может, там тоже практикуют жертвоприношения. Ну, значит, проводи свой постмортем, чтобы двигаться дальше. Тебе какие-нибудь магические компоненты нужны? Корень мандрагоры, глаз тритона, слеза девственницы? Нет, буркнул я. Не надо слез, не надо паники, просто немного времени, чтобы побыть одному и привести мысли в порядок. И желательно, чтобы никто не лез с дурацкими советами и перегаром. Колдун, кряхтя, как старый несмазанный механизм, медленно поднялся на ноги. Его заметно покачивало, и он отчаянно пытался сохранить равновесие, что в его состоянии задача не из легких, все равно что канатоходцу после трех бутылок водки пройтись по тросу над пропастью. Ну я тогда пошел, а вообще я рад, что ты живой, босс, как-то уже прикипел, привык к тебе. Я тоже привык к тебе, Фома, и веселое ваше ничего такое место, нравится мне. Серьезно, тебе нравится? Я удивленно посмотрел на него. Хочешь верь, хочешь нет, а действительно нравится. Тут как-то по-настоящему, что ли, без фальши, без тупых столичных понтов. И мне импонирует, что у тебя есть какие-то принципы, стандарты, и ты их не выбрасываешь на помойку при первом удобном случае, как некоторые КХМ-личности, которых я знавал. Если бы ты только знал, Фома, какие у меня тут принципы бывают, и как легко они иногда гнутся под давлением обстоятельств, криво усмехнулся я. Да ладно тебе, не прибедняйся, не все так плохо. Старуха Агата, конечно, та еще заноза в заднице, каких поискать, но ты прав, нельзя ее принуждать. Это не по-людски. И чтобы ты знал, я тут решил взять под свое крыло ее единственную живую родственницу, племянницу, буду обучать ее премудростям магии. Из нее выйдет толк, я чую. Потенциал есть. С чего это вдруг такая щедрость? Ты же обычно за бесплатно и пальцем не пошевелишь. Ну это же сразу плюс 100 к репутации деревни. Фома подмигнул, и его глаз скрылся в морщинах. Ну и, само собой, если ты внедришь аристократию как явление, магические дела пойдут в гору. Как всем известно, из аристократов получаются лучшие маги. Это ж классика жизни, аксиома, не требующая доказательств. Да неужели? И почему это? А им не надо в поле вкалывать от зари до зари, спину гнуть, как простым смертным. Могут себе позволить заниматься всякими там высокими материями, работой для избранных, так сказать, пояснил Фома с видом знатока, рассуждающего о сортах элитного алкоголя. Ну разве не прелесть? Чистый профит. Появится аристократия, меньше конкуренции для нас, истинных талантов. С этими словами Фома, пошатываясь и спотыкаясь на ровном месте, как заправский алкаш после недельного запоя, вывалился обратно через окно, из которого также феерично появился. При этом он еще и затянул какую-то мерзкую фальшивую песенку про путешествие на солнце и встречу с пьяными гномами, от которой уши сворачивались в трубочку. Как ни странно, его пьяный бред и дурацкие разговоры немного меня встряхнули. Оцепенение, сковавшее меня, как ледяной панцирь, начало потихоньку отступать, и страх перед содеянным уже не казался таким всепоглощающим и парализующим. Я сел, глубоко вздохнул, стараясь, чтобы свежий, ну, относительно свежий, учитывая недавнюю близость Фомы и его специфической амбре, воздух наполнил легкие, и принялся анализировать свои действия. Пора провести тот самый постмортем, то бишь разбор полетов по полной программе. Ну что ж, Алексей Сергеевич, начнем. Первое и главное, я слишком торопился. Попер вперед, как танк по минному полю, уверовав в собственную невменяемую крутизну и удачу, и совершенно забыл, что здесь колдовство, это не сказки для детишек и не фокусы для ярмарки. Какой-нибудь хмырь типа Ликса Могучего, этого хреного эльфобоя, мог запросто использовать магию против меня, и использовал бы, не моргнув глазом. Всякие там предсказания, прорицания, чтение мыслей, все это тут, блин, реальность, а не бредни из бульварных газет или шоу экстрасенсов по РЕН-ТВ. Я осуществлял свои действия, исходя из жизненного опыта. Мощная штука, но не безупречная, потому что его я нажил в других условиях, в других правилах игры. А здесь у многих есть способы заглянуть в будущее или выведать чужие секреты, а такие типы, как Лекс, которые каждого шороха боятся и покушения ждут за каждым углом, наверняка пользуются ими направо и налево. Как пить дать, у каждого уважающего себя параноика, облеченного властью, есть придворный экстрасенс или целый штат ясновидящих. Моя жадность, вечное стремление все ускорить, оптимизировать, получить результат еще вчера, вот что привело к такому плачевному итогу. Классическая ошибка любого взорвавшегося управленца, решившего, что он бога за бороду поймал и теперь ему все по плечу. Нужно сделать выводы и принять твердое решение больше в такие дерьмовые ситуации не встревать. Хватит, нахлебался по самое не хочу. Вывод номер один, и это, так сказать, моя личная клятва самому себе, почти как присяга на верность родине, больше никакого шпионажа и участия в чужих заговорах. Никаких «помоги хорошему человеку», а мы тебя потом когда-нибудь, может быть, если звезды сойдутся, отблагодарим. У меня своих проблем по горло, своих войн и бизнес-проектов хватает, чтобы еще в чужие интриги лезть. Да, на первый взгляд это может показаться выгодным, типа быстрый кэш, новые связи, уникальные ресурсы и все такое, но неизвестных в этом уравнении слишком много. Риски не перекрывают потенциальную прибыль, как сказали бы у нас в Иоле на совете директоров. Мысли невольно вернулись к ушастым, эльфам то есть. Интересно, они-то в курсе таких магических фишек, знали ли они, на что меня подписывают, или сами такие же наивные чукотские юноши. Может, план состряпали слишком поспешно и дилетантски, как курсовую работу, написанную первокурсником за ночь до сдачи. Или, что еще хуже, они изначально рассчитывали, что я провалюсь, используя меня как какую-то разменную пешку в своей большой непонятной игре. Типа, подставили лоха, а сами в кустах отсидятся, наблюдая за фейерверком. В любом случае хрен с ними, с интригами пора завязывать. Отныне только честный бизнес, ну, или почти честный. По крайней мере, в рамках местного законодательства, если оно тут вообще есть. Решение номер два, не менее важное. Никогда больше не позволять жажде быстрой наживы, стремлению срубить бабла по-быстрому и свалить в закат, втягивать меня в такие опасные авантюры. Хватит играть в русскую рулетку с местными реалиями и собственной шкурой. Я снова молод. Значит, времени у меня вагон. Если, конечно, проявить немного терпения и не гнать лошадей. Не все сразу, Алексей Сергеевич, не все сразу. Москва тоже не за один день строилась, хотя некоторые районы сейчас выглядят так, будто их за одну ночь снесли и построили заново, да еще и абы как. Есть и другие способы заработать, кроме как гоняться за какими-то сраными виноградными косточками, как будто это последний шанс в жизни выиграть в лотерею. Я, старый дурак, да еще и с опытом 90-х, повелся на чистой воды схему быстрого обогащения, как последний лох на МММ или на обещание золотых гор от цыганки на вокзале. Все, больше в такие игры не играю. Зарубил себе на носу. Вся эта история, от начала и до того, что чуть не стала моим бесславным концом, должна стать мне уроком. Вывод из урока: я не идеален, не супермен и не гребаный стратегический гений, каким себя считал. Обычный человек, который может ошибаться, и ошибаться крупно, ставя на кон не только свою шкуру, но и благополучие тех, кто от меня зависит. И это, кстати, обратная сторона моего статуса и полученной власти. Чем выше ты забираешься по скользкой лестнице, тем больнее потом лететь вниз, если оступишься. И хорошо, если просто мордой в грязь, а не головой на гильотину. Браслет, что так неприятно холодит запястье, я оставлю. Пускай висит, как напоминание, как вечный укор о том, что было, и о том, что чуть не случилось. Каждый раз, когда возникнет соблазн кого-нибудь кинуть ради выгоды, каждый раз, когда появится возможность срубить легких денег на какой-нибудь сомнительной авантюре или стопроцентно выигрышной схеме, я посмотрю на дешевую побрякушку и вспомню этот день, холодный пол, вкус дешевого бренди и пьяный бред Фомы.